Русский великий трек. Если у американцев был Дикий Запад, то у нас был Дикий Восток, и российский великий трек к Тихому океану выглядел опаснее и намного длиннее великого трека Америки, которая однажды, громыхая фургонами, устремилась к выжженным прериям западных штатов. За исторически краткий срок русские прошли всю Сибирь, Колыму, Камчатку и Курилы, перемахнули океан под парусом и на веслах, стали соседями краснокожих на Аляске, подошли к испанским владениям в Калифорнии. Да, это был воистину великий трек. Иностранцы оценили величие подвига русских землепроходцев, которые со времен Ермака быстро достигли тех мест, где сейчас буйно пульсирует жизнь американского Сан-Франциско. Оксфордский профессор Джон Бейкер писал, что продвижение русских через Сибирь в течение XVII века шло с ошеломляющей быстротой. На долю этого безвестного воинства достался такой подвиг, который навсегда останется памятником его мужеству и предприимчивости, равного которому не совершил никакой другой европейский народ. Но остров Сахалин, лежащий, казалось бы, совсем рядом с Россией, мы, русские, освоили гораздо позже, нежели Аляску, Камчатку, Курилы и Калифорнию. Наши далекие предки не сомневались в том, что Сахалин является островом, отделенным от материка узким проливом. Но карты старых времен затерялись, в Европе сложилось мнение, будто Сахалин — полуостров, и ученые Петербурга поверили в это. Знаменитый мореплаватель Лаперус своим авторитетом утвердил такое мнение, и только японская экспедиция Ринзо-Малия, а также подвиг моряков Геннадия Невельского рассеяли туман заблуждений. Европа долгое время считала, что где-то у черта на куличках, далеко за Сибирью, процветает легендарная страна Татария, и Лаперус, веривший в существование этой страны, так и назвал пролив Татарским. Правда, история позже внесла незначительную поправку. Самое узкое место Татарского пролива нарекли проливом Невельского. Нас уже не смущает, почему на картах Дальнего Востока встречаются названия, странные для русского слуха. Мы привыкли к этим названиям и не станем менять их, как не меняем мы названия тех мест, какие давал Невельской, по именам офицеров своего корабля. Само же слово «Сахалин» — манжурское. Сахалин населяли геляки, нивхи, орочи и айны, заросшие волосами. Со слов этих аборигенов было известно, что в далекие времена среди них уже проживали русские. Туземцы даже сохранили листок из псалтыри, на полях которого были перечислены в поминание православные имена Иван, Данила, Петр, Сергей, Василий. Спутники Невельского нашли на Сахалине селения, в жителях которых внешний облик, язык и повадки, даже предметы быта чем-то напоминали родное русское. Аборигены не отрицали, что их предки еще в древности породнились с русскими, пришедшими вон оттуда, и показывали руками на запад. Айны называли японцев словом «шишам». Русским морякам они рассказывали: «Шишам спит, айна работает, айна не хотел работать, шишам его больно бил». Изредка в лесах встречались японские амбары, набитые ценными мехами, награбленными у местных жителей. На дверях висели замки. Честность же геляков и айнов была такова, что замок мог ржаветь годами, и никто бы его не тронул. В ту пору на Сахалине побывал воин Андреич Римский-Корсаков, брат композитора, назвавший остров страною неожиданных сюрпризов. Однажды в чуме геляка стал угасать костер. Геляк бросил в него черный камень, и костер разгорелся снова. Это был каменный уголь, куски которого матросы запросто подбирали на берегу Сахалина, девясь его изобилию. «Мам родная! Да ведь такое добро валяется, а мы-то сиволапые его у англичан за золото покупаем!» Моряки сибирской флотилии были в числе первых открывателей богатств острова. В 1857 году был заложен на Сахалине пост Дуэ, началась добыча каменного угля для нужд русского флота. В царствование Александра II назрели две насущные проблемы, казалось неразрешимой: отсутствие свободных земель, от чего в народе возникала бескормица, и нехватка тюрем, где устники спали буквально друг на друге. Министры докладывали императору: тюремный вопрос в России – один из насущных вопросов современной жизни. Если остроги в Сибири уже перегружены арестантами, то никак не лучше положение и в каторжных тюрьмах европейской части империи. Нельзя, чтобы торжественный фасад великой державы открывался тюремными воротами. Требуется решение, дабы в корне изменить эту позорную и неприглядную ситуацию. Вот тогда-то взоры сановников обратились к далекому Сахалину, и вскоре сложилось официальное мнение. О чем долго говорить, рассуждали в Сенате. Французы заселили Новую Каледонию преступниками и теперь там живут, как у Христа за пазухой. Англичане всех своих жуликов выслали без лишних разговоров в Австралию, и теперь там возникла богатейшая колония, кормящая ту же Англию. Разве мы не можем повторить сей опыт на примере нашего Сахалина? В 1869 году с кораблей сошли на берег острова первые каторжане. И если верить очевидцам, многие из них горько рыдали, увидев, куда они попали. Но вместе с каторжанами заливались слезами и конвойные солдаты, их охранявшие. Чехов, подплывая к Сахалину, тоже испытал щемящее чувство тревоги, ностальгии, отчасти даже страха. В самом деле картина была жуткая, силуэты мрачных гор окутывал дым, где-то поверху, вровень с небесами, клокотали языки пламени от лесных пожаров, свет маяка едва проницал этот ад, а гигантские киты, плавая неподалеку, выбрасывали струи парящих фонтанов, кувыркаясь в море, как доисторические приматы. Но если было неуютно даже писателю Чехову, то каково было видеть эту картину каторжанам, которым предстояло здесь жить и умирать? Не тогда ли и сложились их знаменитые поговорки о Сахалине: «Вокруг море, а посередке горе, вокруг вода, а внутри беда»? Если раньше в народе с ужасом произносили слова «Шилка», «Катуй», «Нерчинск», «Якутка», так теперь на Сахалине с содроганием говорили «Дуэ», «Арково», «Анор», «Дербенко», названия тюрем, вокруг которых быстро разрастались людские селения. Но еще до появления каторжан на остров прибыли первые колонисты-добровольцы, вольные поселенцы, соблазненные обилием нетронутой земли, где нет исправника, нет и помещика. Эти наивные бедняги пришли сюда созидать новую жизнь с детишками и женами, сундуками и барахлом. Им обещали каждому по корове, по мешку зерна, чтобы могли засеять первое поле. Судьба их оказалась трагической. Людей высадили с корабля не там, где следовало, им пришлось прорубать просеку в тайге, чтобы добраться до своих выселок. Повалил снег, ударили морозы, зерна им не дали. Кресты над могилами женщин и детей, выросшие вдоль этой просеки, отметили путь к свободе и сытости. Проведя зиму в землянках, колонисты по весне тронулись назад жаловаться начальству, но их погнали обратно в тайгу. Что за жизнь, горевали они, из деревни нас выживают медведи да варнаки с ножиками, а из городов начальство гонит, куды ж нам тепереча, а ли помирать? Спать ложишься, так не знаешь, встанешь ли живым. Скотинку боязно на выпас выпущать, прирежут и сожрут нехристи окаянны. Эти поселенцы всегда жаловались на оторванность от родины, на грабежи и убийства, но не могли скрыть восторга от земельной свободы, от изобилия в реках рыбы, а в лесах всякой живности. Но уже начиналась иная колонизация, насильственная. Там, где рельсы железных дорог России кончались, каторжных сгоняли в неряшливые колонны и гнали пешком через всю Сибирь, пока они не дотащат ноги до берегов Тихого океана. В конце трехлетнего пути ослабевших везли уже на телегах, а в гуще озлобленных людей начиналось новое потомство. Тут же под кустами рожали детей, на привалах резались ножиками, воровали друг у друга последние куски хлеба. Допотопные баржи выплескивали на берега Сахалина голодную толпу оборванцев со шметками обуви на ногах, которые ненавидели Сахалин с того самого момента, как они разглядели его в пасмурной синеве моря. На Сахалине строили новые тюрьмы, но полицейская бюрократия уже не могла справиться с громадной массой оголтелых преступников. Свистели в руках палачей плети, кладбища росли, леса горели, звери разбегались, за бутылку спирта убивали. Сахалина боялись как чумы, и осужденные на каторгу Сахалина часто калечили себя, только бы избавиться от ссылки. В ту пору даже смертная казнь казалась более легким наказанием. Чтобы избавиться от непосильных работ, арестанты в зимние ночи высовывали через форточки руки, желая их отморозить. Хлестали себя по голым телам жесткими щетками, дабы имитировать подозрительные сыпи на коже. Настаивали чай или водку на махорке, после чего тряслись, как паралитики, а потом умирали. Каторга готовила могилы заранее, сотнями ям сразу, чтобы потом не возиться с каждым покойником отдельно. Некрашенные гробы тяжко плюхались в болотную воду. Наконец, люди на Сахалине часто сходили с ума, и на острове пришлось завести дом для умалишенных. Пожалуй, ни Каледония, ни Австралия, ни даже Каенна не могли сравниться с Сахалином, из которого в Петербурге мечтали создать райский уголок. Правда, и среди каторжан находились труженики, образованные люди, а среди приезжих попадались романтики, вроде агронома Мицуля, видевшего в Сахалине богатую почву для разведения колоссальных плодов, каких уже не могла породить истощенная почва Европы. Но все это были одиночки. Они погибали в условиях каторги, умерщвлявшие в людях все доброе, все живое. «Да уж лучше виселица или погост, — говорили каторжане, — нежели я тут за пайку хлеба горбатиться стану». Недалеко от рудников Дуэ вырос и оформился административный центр острова Александровск, который местные остряки прозвали Сахалинским Парижем. Из Владивостока протянули по дну океана телеграфный кабель до Александровска, и теперь военные губернаторы Сахалина обрели возможность лично требовать от Великой Матери России того, в чем больше всего нуждалась сахалинская каторга. Хлеба! Когда пришлете транспорт с мукой, поймите же, что ссыльнопоселенцы, уже освобожденные из тюрем, теперь толпами возвращаются обратно в тюрьмы. Да-да, я не шучу. Жизнь в тюрьме им кажется слаще свободы, ибо в тюрьме худо-бедно, но миску баланды все равно получит. А на Сахалине он продал все, что имел. Иные продают своих жен, а матери торгуют дочерьми. Или вы сами не знаете, что такое каторга? Смертность людей, идущих по этапу через Сибирь, была столь велика, что впредь решили отправлять партии каторжан морем. Отправка на языке каторжан называлась сплавом. На каждый год приходилось два сплава — весенний для преступников-мужчин, осенний для преступниц-женщин. Доставка арестантов на Сахалин была поручена кораблям добровольного флота с военными командами, которые принимали свой груз в Одессе. Наверное, тогда-то и возникла эта отчаянно залихватская песня «Прощай, моя Одесса, веселый карантин, мы завтра уплываем на остров Сахалин».